Глава 7. Привычно посмотрел на таймер в правом верхнем углу. 2 часа ночи. Забавно. Начинают вырабатываться новые рефлексы. Вот так метнешься взглядом раз эдак 30 за день то на циферблат, то на показатели энергии, и все, считай, заработал привычку. Но ведь в реале иногда ловлю себя на том, что рыщу взглядом в поисках заветных светло-голубых панелек. Кстати, это одна из особенностей, по которой можно опознать игрока. Стоишь, разговариваешь с человеком, а у него глаза стреляют то вправо, то влево, проверяют показатели. Лагерь спит. Ну, кроме часовых, конечно. Буквально несколько минут назад закончил разговор с Лаушем. Сперва пришлось рассказывать о наших похождениях, затем слушать о его мытарствах. В общем, кое-как уговорил старика лечь спать. Ему все было интересно. В глазах мальчишеский азарт. Вынудил меня подробно слово в слово пересказать разговор с древними мастерами. Скрупулезно перебрал связку ключей. Несколько раз перечитал содержимое свитка, облапал магическую сферу. Я его понимаю. Мы сейчас находимся в месте, которым его пугали родители на ночь. Вот и трясет всего. Должен заметить, кальты – народ, быстро подстраивающийся под обстоятельства. Сперва все вели себя сдержанно, если не сказать испуганно, но потом оттаяли. Костры, горячая еда, забота о хозяйстве. В общем, отвлеклись. Думаю, еще сыграл свою роль тот факт, что произошла быстрая смена стрессовых ситуаций. Поход, ногты, запретный город. Кальтов уже мало что удивляло. Главное – быть в безопасности. Кстати, ногты в город так и не зашли. Остановились всей аравой на границе. Порычали, повыли и повернули в сторону холмов. Не думаю, что они уйдут далеко. Помня красноречивый взгляд Бурова, мы еще встретимся. А я что? Я не против. Только встретимся мы уже на моих условиях. По правде сказать, до последнего переживал, сработает ли магическая сфера. Сработало. И это не может не радовать. Жаль, у нас очень мало времени на подготовку. Оно убегает, словно песок сквозь пальцы. Треск дров в костре успокаивает. Настраивает на рабочий лад. Открываю панель управления. Сейчас мы все в сборе, и мне доступна полная информация о моих подопечных. Итак, начнем с самого неприятного, с потерь. 6 воинов и 20 гражданских. Вот и первые жертвы на моем счету. Хотя нужно быть честным, если бы не мое появление, клан уже давно прекратил свое существование. Тот маршрут, который выбрал Лаош, изначально вел к гибели. Либо игроки постарались бы, либо мобы. Так что совесть моя вроде как чиста, но осадок все-таки присутствует. Следующая плохая новость – заканчивается продовольствие. Через неделю кальтам придется резать скотину, чего я категорически не разрешу делать. Несколько десятков тягловых животных уровнем за 300, плюс молодняк, а еще овцы, птица всякая. Да под моим началом целый колхоз. Не знаю, сколько продлится мое верховенство репутации, но если это надолго, то перспективы налицо. Вот взять хотя бы, к примеру, стадо тягловых с возницами да повозками. Транспорт. Правда, не самого лучшего качества, но это не проблема. Главное, под моим началом практически готовая транспортная компания. А что? Как альтернатива, очень даже ничего себе идея. Чем мы не конкуренты по водорям? Уже представляю баннер с надписью «Перевозки по ничейным землям». Звучит? Еще бы. Лучше меня маршрут тут никто не проложит. Охрана? Так и несколько десятков 300-уровневых неписей – очень даже серьезное сопровождение. Если не удастся найти сумеречный обелиск, я всегда могу увести кальтов в другое место. Конечно, постараюсь приложить все усилия для поиска артефакта, но если не получится, не собираюсь гробить клан в глупом и заведомо проигрышном для нас противостоянии. Кстати, сегодня переломный момент лично для меня. Я наконец осознал, что могу добиться намного большего в этой игре, чем плясать под чью-то дудку. Понимаю, без участия рефлексбанка у меня ничего не получилось бы, но, как всегда бывает, есть и другая сторона медали. Без меня у них тоже вряд ли что-либо вышло. Тем более мадам банкирша проговорилась. Таких, как я, было много, но мне единственному удалось достичь таких результатов. Моя первоочередная задача – сохранить клан рыжих сов. Они мой козырь. А насчет города? Не получится здесь, найдем другое место. В ничейных землях всем найдется уголок. Правда, город Эннона все-таки, как ни крути, идеальное место для развития. Чует мое сердце, эти руины еще преподнесут немало сюрпризов. Как ни странно, в душе я очень надеюсь на это. Чем больше вникаю в управление кланом, тем больше понимаю, что перевозчики – это не единственное занятие, которое нам доступно. Шутка ли? Почти 300 неписей в моем распоряжении. Хочу заметить, как воины, так и обычные работяги. Соглашусь, система и функционал отличаются от тех, что есть у игроков. Но что это меняет? Да, собственно, ничего. Теперь о базе в общем. Ни одной зеленой вещи в клане. То есть совсем. Все инструменты, оружие, одежда, еда, домашние животные, пусть и высоких уровней, но абсолютно серые. Складывается такое впечатление, будто рыжие совы находятся в маленьком шажке от следующей ступени развития во всех отраслях деятельности. Взять, к примеру, кузнецов. Захарий, рыжебородый детина с пудовыми кулачищами, и Прохор, жилистый крепыш с уродливым шрамом на все лицо. Всего двое. Плюс еще по подмастерью у каждого. Остальные мастера молота и наковальни погибли. Кто в пути, кто у реки, а кто и в боях за родную землю. Так вот, эти двое с помощниками своими денно и нощно обслуживают весь клан. У каждого имеется походная кузня и набор инструментов. Все серого низкого качества. Правда, работают довольно продуктивно. Выдают пусть и простые, но не самые плохие изделия. Гвозди, иголки, подковы, наконечники стрел, ножи и так далее и тому подобное. Но не в этом суть. В чем, собственно, заключается мое наблюдение? Я бы даже сказал открытие. У неписей, по крайней мере моих, нет таких игровых понятий, как мастер, виртуоз или опытный. Есть шкала прогресса навыка. Причем по каждому отдельно взятому предмету. Например, Захарий преуспел в производстве оружия, а Прохор больше специализируется на хозяйственных предметах. Я решил изучить этот вопрос глубже. Благо, лагерь затих. Все спят. Лаош сообщил, что пока у нас есть сфера, нам ничего не угрожает. Даже дикие звери будут обходить стороной. Но Дрой, оставаясь самим собой, отдал приказ выставить часовых. Мой друг четко придерживается правила «доверяй, но проверяй», чему я искренне рад. Итак, кузнецы. Первое и главное наблюдение – качество изделий, выходящих из-под молотов наших железных дел мастеров, не растет. Застыло, будто вековечная мерзлота. И понятно почему. Все дело в чертежах. Каждый кузнец имеет внушительный список изученных чертежей. Естественно, все они серого цвета. Равно как и расходные материалы, что используются для производства. Обычная руда, древесный уголь и так далее. Какой вывод из этого следует? Мало принести Прохору или Захарию зеленый, синий или тот же фиолетовый расходник. Они должны изучить соответствующие рецепты, по которым и будут использоваться соответствующие материалы. Хотя испытание произвести стоит, чем я и займусь утром. Что касается уровня изделий, оные получаются примерно пропорционально уровню кузнеца. Например, Прохор у нас имеет 270-й, а Захарий 290-й. Хотя могу и ошибаться. Они, кстати, еще и копьями могут махать. Не так искусно, как Дрой и компания, но, как я уже понял, если мои кузнецы вдруг захотят перейти в военное сословие, это у них с легкостью получится. У неписей система гибче, чем у игроков. Хе-хе, им не надо переплачивать за смену аккаунтов. Кстати, Прохор, тот, который больше работает с хозяйственным инвентарем, сам из рыжих сов, а Захарий из бывших топоров. А вообще, прослеживается некая закономерность. Топоры, как известно, горцы. Каменщики, рудокопы, строители. В свете будущих событий особенно ценные кадры. Совы же представлены по большей части животноводами, пастухами, земледельцами. Получается некий симбиоз. Отдельного внимания заслуживает шестерка военных инженеров. Я было раскатал губу, думал, все, на врачу дел. А нет, все оказалось намного прозаичней. Военными инженерами система назвала обычную обслугу боевых машин. Но и это немало. У нас есть своя катапульта, правда, радоваться рано. Во-первых, сей агрегат изрядно пострадал во время последнего штурма. Во-вторых, Для его обслуживания необходимо не 6, а 10 специалистов. Ну и в-третьих, судя по материалам, из которых изготовлена машина, особых иллюзий питать не стоит. Но повторюсь, это не важно. Главное, у нас есть мощное орудие, которое может стать весомым аргументом в будущих сражениях. К слову, кроме обычных профессий, у нас есть мастер по арбалетам и мастер по лукам. Отдельно есть кальт, который занимается только созданием стрел и арбалетных болтов. Есть две целительницы. На самом деле не густо. Кстати, детвора особыми навыками не обладает, разве что собирательством. Но еще выполняет функцию «принеси-подай». Наш детский сад особо не изучил. Все навыки только в зародыше. Им еще расти и расти. Посмотрел инфу на двоих-троих, что постарше, да так и закрыл. А зря. С рассветом жизнь в лагере снова забурлила. Шум, гам, крики, песни. Быстро же кальты очухались. Но я этому только рад. Проверил, как функционирует система управления в автономном режиме и остался доволен. Работает как часы. И самое главное, мне нет нужды вмешиваться в процесс. Лаош и Дрой прекрасно справляются. К слову, помня просто маниакальную прилипчивость шамана, я поспешил затеряться в толпе. Тем более, еще с вечера наметил себе план действий. Первым делом посетил инженеров. «Вы, наконец-то, к нам заглянули. Добро пожаловать!» Притус, тот самый низкорослый кальт, в своем неизменном берете, встречает меня у входа в палатку. Светло-голубые глаза внимательно изучают меня сквозь линзы пенсне. Взгляд умный, заинтересованный. Короткая рыжая бородка побита сединой. На широком лбу четко выделяется небольшой старый шрам от ожога. А ведь я не ошибся в своих наблюдениях в тот вечер у костра. Коллега, интеллигент, очкарик. «Благодарю, мастер Притус», — улыбаюсь в ответ. «Как я мог обойти вас стороной? Не в моих правилах оставлять на потом знакомство с кальтами, которые, не побоюсь этого слова, стоят целой армии». Притус сдержанно улыбнулся, но, как ни странно, моя неуклюжая лесть пришлась ему по душе. «Присаживайтесь, Ольд. Не желаете травяного чаю?» «Буду признателен», — рассеянно ответил я, садясь за стол. Было отчего растеряться. Внутренняя палатка инженера походила на конструкторское бюро. Стопки книг и планшеты, несколько широких досок, поставленных вертикально на треногах. Кажется, такие приспособления называются кульманами. Линейки разной длины, циркули, гусиные перья, чернильницы и еще куча всяких предметов неизвестного мне назначения. «Обустраиваемся». Видя мое состояние, Притус обвел рукой палатку. «А вот и чай». На несколько секунд повисла молчаливая пауза. Изредка бросая на друг друга оценивающие взгляды, мы наслаждались горячим, пахнущим травами напитком. Без бафа, но вкусно. «Итак?» Притус решил нарушить молчание первым. «Что привело вас в нашу скромную обитель?» «Во-первых, познакомиться поближе», — ответил я, заслужив тем самым ободряющий кивок кальта. «Во-вторых, когда говорил о значимости вашего инженерного расчета, я был искренен. Артиллерия — важный аргумент в любом бою». Вижу удивление на лице собеседника. «Вам известны такие слова, как артиллерия и инженерный расчет?» «Конечно», — кивнул я. «Скажу больше, я и сам инженер, но немного другого профиля. Не буду же я ему говорить, что сам еще не знаю, какого именно». Похоже, последняя фраза его совершенно выбила из колеи. Пока Притус молча боролся с отпавшей челюстью, я решил закрепить впечатление о себе. «Я здесь для того, чтобы узнать, что вам необходимо для ремонта и установки машины». Из палатки инженера вышел спустя час. С подробным списком всех необходимых Притусу материалов. Оказалось, он еще в дороге присмотрел себе четверых смышленных помощников на замену погибшим. Оставалось получить добро у командования на выделение онных в распоряжение инженера. Так как я и представлял собой это самое командование, то тут же это добро и дал. Кроме того, дал приказ, не стесняясь обращаться за помощью ко всем мастеровым от моего имени. А когда Притус узнал, что я могу добыть практически любой материал, то тут же завалил меня заказами. Потом мы просто сидели и беседовали, наслаждаясь травяным чаем. Рыжебородый инженер поведал мне грустную историю о позорном проигрыше у стен цитадели, о бездарном командовании их шамана, о гибели его друзей, о потере 10 орудий. Лишились бы и 11-го, если бы не самоотверженные действия его коллег. В общем, пришлось успокаивать мужика. Судя по чертежам, показанным мастером, у нас есть что-то вроде средневекового требушета. В принципе, он рабочий, но кое-какие улучшения ему не помешают. Ну, это так сам Притус сказал. Должен заметить, несмотря на серую экипировку и инструментарий, мой коллега уже давно готов к переходу на следующий этап развития. Что ж, надо найти способ помочь ему в этом важном деле. Шагая по лагерю, замечаю правильное расположение шатров и палаток. Это результат наших с дроем бесед. Мой друг правильно все понял и принял меры. Теперь лагерь не напоминает какой-то бессмысленный лабиринт. Хотел было повернуть в сторону походной кузни Захария. Характерные звуки, отбивающего свою мелодию молота, слышно издалека. Но взгляд зацепился за одну из повозок. Интересно. В сущности, ничего особенного. Обычное транспортное средство кальтов, но есть одно «но». Все детали повозки покрыты красивой замысловатой вязью. Будто дикой лозой оплетены. Подойдя поближе, я понял, что это рисунки, выполненные обычной зеленой краской. Но как искусно. Обхожу вокруг телеги несколько раз, следя за направлением рисунка. Чем внимательнее всматриваюсь, тем больше мелких деталей замечаю. Ни одного повторяющегося отросточка или листика. Каждая веточка и стебелек будто имеют тайный смысл и предназначение. А ведь здорово. Каково же было мое удивление, когда я вздумал ради интереса посмотреть на характеристики повозки. Вот так сюрприз. Оказывается, рисунок неизвестного художника прилично увеличивал характеристики, прочность и защиту телеги. Открываю панель управления кланом. Нахожу категорию «Транспортное средство». Выставляю фильтр по прочности. Во главе списка с удовольствием наблюдаю разрисованную повозку. Причем с довольно приличным отрывом. «Красиво, правда?» Хриплый старческий голос за спиной заставил вздрогнуть. Смахнув панельки в трей, оборачиваюсь. В 5 шагах от меня стоит седой, как лунь, кальт. На широком лице глубокие морщины. Густые, побитые сединой брови торчат, словно 2 птичьих крыла. Несмотря на преклонный возраст, в плечах косая сажень. Быстро открываю инфу по старику. Ага, имя Хруст. Самый прокачанный навык – тележник. Другими словами, дед собирает телеги и повозки. Кроме того, здорово подняты управление гужевым транспортом и уход за тягловыми животными. Чего-то такого я и ожидал. Быстро просмотрел изученные чертежи мастера-тележника. Должен заметить, очень полезный дедушка. «Великолепно!» – живо соглашаюсь я. «И главное, очень крепко!» Старик помял седую бороду и, подозрительно посмотрев на меня, спросил. «Ты имеешь в виду телегу?» Я как можно миролюбивей улыбнулся и ответил. «Нет, не телегу, рисунки ваши». Седой кальт недоуменно уставился на меня. Я вдруг понял, что этот НПС не видит всех плюсов своей работы. Интересно, как такое может быть? Кстати, судя по ладоням и грубым пальцам, они у него как 2 экскаваторных мини-ковша. Даже не представляю, как он умудрился нарисовать такую красоту. «Неужели не заметили, что эта телега стала крепче после того, как ее разрисовали?» – задаю я вопрос. Мастер-тележник вдруг как-то странно посмотрел на свое изделие, будто впервые увидел. Присел, осмотрел днище, подергал колеса. Ничего не понимаю. Наконец старик закончил осмотр. Озадаченно посмотрел на меня и выдал. «А ведь верно говоришь. Я-то все никак не мог понять, почему так долго держится оглобля. Ведь должна была треснуть уже несколько раз. И колесо ни одно еще так и не слетело. Она у меня без единой поломки уже столько прошла, что и вспоминать страшно». Старик с любовью провел рукой по нарисованным листикам. «Спасибо, что разъяснил причину, Ольд. В народе говорят, что ты видишь многое. Теперь я и сам в этом убедился». Интересно, что еще обо мне говорят в народе? А вот поведение тележника меня изумляет. Хруст, видимо, заметив что-то на моем лице, широко улыбнулся. Наверняка стоишь сейчас и думаешь, как такое возможно? Мастер не видит результатов своей работы. Я в ответ лишь смущенно пожал плечами. А что тут скажешь? Все верно. Следующая фраза Хруста меня еще больше запутала. А мастер-то как раз и видит, а я старый дурак, нет, сказал он и чему-то мечтательно улыбнулся. Ну вот, не хватало мне еще тут неписи с раздвоениями личностей. Уважаемый мастер Хруст, сказал я, медленно делая шаг назад. Рад был знакомству. Побеседовал бы с вами еще, но, увы, дел по горло. Погоди, Ольд, задержал меня старик. Я не выжил из ума. Мастер действительно знает, что делает. Она меня сразу предупредила, что телега лучше будет. Что-то вы меня совсем запутали. Кто она и кто мастер? Дык-ка, внучка-то моя. Она мастер-то и есть. Это она мне телегу-то разрисовала. И еще сказала, что не буду долго ремонтировать. Я-то не поверил ей, но телегу разрисовать разрешил. Чем бы дитё не тешилось. Одна она у меня, кровиночка, осталась. Папку-то с мамкой ее 2 зимы назад лихоманка унесла. А тут ты видишь, какие чудеса. Ой! Я даже вздрогнул от внезапного вскрика старика. Тот взялся за голову и широко раскрыл глаза. Она ведь так у нас почти все вещи разрисовала. Палатку, посуду, мои инструменты. Хотела мою одежду тоже, но я не дал. Вон соседи и так уже посмеиваются. А тут вон оно как. Интересно, очень интересно. Эх... Справедливости ради, нужно сказать, что старику простительна промашка. А вот что касается меня. Проморгать на ровном месте девчонку, которая может увеличивать прочку и защиту предметов. Да, в общем, нет слов. Что же, скорее исправлять ошибку. «Почтенный мастер Хруст», — успокаивающе начал я. «Давайте сейчас вместе успокоимся и поговорим. Прошу, не вините себя». «Но как же ж!» Хотел было возразить старик, но я не дал ему этого сделать и задал вопрос, слегка вогнавший мастера в ступор. «Вот скажите мне, почтенный, вы имеете какое-то отношение к магии?» «Я?» Уже шепотом переспросил Хруст. «Да, вы». «Нет». «Вот», наставительно поднял я палец вверх. «Если у вас нет магического дара, равно как и у ваших соседей, то как вы могли заметить мастерство внучки?» Не давая опомниться старику, я продолжил за него. «Правильно, никак. Только шаман или кто-то из его учеников могли бы. Но, как вы сами понимаете, им было не до того». «Да уж». «Не беспокойтесь, уважаемый Хруст. Предлагаю исправить эту ошибку». «Это как?» «Ну, для начала познакомьте меня с мастерицей», — улыбнулся я. «Да, да», — похватился старик. «Конечно. Добро пожаловать в наше скромное жилище». Хруст довольно шустро, как для своего возраста, развернулся на месте и зашагал в сторону невысокого, но аккуратного шатра. Уже на подходе мне стали попадаться вещи, ясно дающие понять, что именно здесь живет юное дарование. Куда ни погляди, все разрисовано. Столбы и жерди ограды, где сонно переминаются с ноги на ногу и самозабвенно что-то жуют огромные мохнатые быки. Вилы, лопаты, сапки, ведра, глиняные горшки, сам шатер. Даже веревки его удерживающие. Все испещрено мелкой вязью. На каждой вещи плюс к прочности и защите. Здорово. Внимательно приглядываюсь. Хм, а ведь рисунок тот же. Дикая лоза, та же зеленая краска. Хотя нет, не только. Есть еще черная и белая. Краски 3 цветов – единственный рисунок. Причем очень мастерски выполненный рисунок. О чем это говорит? Верно. Девчушка явно готова к переходу на новый уровень, но у нее не хватает ни знаний, ни материалов. Подозреваю, с инструментом та же история. «Но о чем я говорил?» – весело спросил Хруст, обводя рукой свое хозяйство. «Теперь сам видишь». «Да уж», — отвечаю, улыбаясь. «А то, что я вижу, мне очень нравится. Говорю вам от чистого сердца. Ваша внучка очень ценна для клана. Такую мастерицу нужно беречь, как зеницу ока». Замечаю в глазах старика удивление и слезы радости. «Понимаю. Столько лет жить, переживая насмешки соседей. Мол, странный ребенок и все такое». Саму виновницу нашего маленького переполоха мы нашли спящей в шатре. Недолго думая, открываю инфу девочки. «Такс. Имя Лия. 10 лет. Маленькое, хрупкое, черноволосое существо. Милая мордашка перепачкана краской. В пухлых пальчиках зажата тоненькая кисточка. Сердце само сжалось от тоски. Вспомнилась Криста. Как она там сейчас?» Очнулся от легкого прикосновения к плечу. «Проходи», — шепотом сказал Хруст. «Чего замер?» «Да, да, иду». Взяв себя в руки, вернулся к изучению инфы Лии. По навыкам в основном стандартный набор. Собирательство, уборка и так далее. Ага, а вот и то, что мне нужно. Магическая живопись. На фоне остальных очень высокий показатель. «Вот хитрюга», — весело прошептал старик. «За мои инструменты все-таки взялась». Действительно, на деревянных рукоятях орудий труда Кальта уже красуются знакомые зеленые листики. «Теперь ваш молоток, пила и рубанок прослужат вам без поломок еще довольно долго», — решил я просветить Хруста. «Настоятельно рекомендую дать вашей внучке все вещи, которые у вас есть, чтобы она укрепила их магическими вязями. Чем скорее это вы сделаете, тем лучше». Старый тележник, после словосочетания «магические вязи», благоговейно бросил короткий взгляд на спящую Лию и шепотом спросил. «А почему поскорее?» «Все просто, многоуважаемый Хруст», — также тихо ответил я. «Скоро у Лии появится очень много работы. С вашего позволения, конечно».